Глава 51. «Рами и Хар!» Басовитый крик заглушил все остальные звуки тропического леса. Шум ветра в кронах, взрывы магических снарядов, лязг мечей, крики пострадавших. Рами — военное звание жены Райера. Приятный бонус. На данный момент я единственная находилась в этом звании, потому что и Райер у нас был всего один. Вот только непонятно, был или еще есть. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как мы прибыли на остров Ирвы. На самом деле Ирвы — это река, но всю цепь мелких и не очень островов называли именно островами Ирвы. Не скажу, что наше прибытие было мирным, нас подбили с земли. Сначала одним массивным заклинанием подняли такие волны, что наш корабль чуть не утонул, а затем сыпали на нас сотню мелких, сверкающих словно звезды заклинаний. Раз утопить судно не получилось, они его подожгли. До берега мы доплыли все. А там на помощь пришел один из местных отрядов, так что общими силами удалось отразить атаку. Но Демиса здесь не было. И даже больше того, никто о нем даже не слышал. Но я упрямая, а интуиция не прекращала вопить о том, что он точно здесь, так что я не допустила ни одной мысли о том, что Айн просто избавился от меня путем обмана. Нет, Демис был где-то здесь. Где-то среди этих бесконечных островов с сотнями бегущих местных жителей и... монстрами. Самыми настоящими монстрами. Некоторая проснувшаяся самой первой и полностью восстановившаяся часть из них спокойно покидала свои норы и днем, забиралась на верхушки деревьев или в густые кусты, выждала удобного момента и нападала. Они не боялись пострадать сами и не боялись убивать чужих. Они, проснувшиеся спустя 300 лет, были уверены, на их земле чужаки. Это их дом, и они должны вернуть его любыми способами. Переговоры не привели ни к чему адекватному. Все наши попытки поговорить были встречены заклинаниями и тонкими, похожими на иглы клинками, вылетающими из листвы и попадающими неизменно в горло. Поговорить с пленными тоже не удалось. Эти, похожие на рептилий, с синей кожей и 2 парами глаз, каким-то образом душили себя изнутри и умирали. За все это время нам не удалось поговорить ни с кем из них. «Рами и Хар!» Я спустила очередное поисковое заклинание. Уже вошло в привычку проверять территорию поочередно, с еще 10 воинами, каждые 30 секунд. И поспешила на голос. Айр Карк обнаружился за ближайшими кустами. Подойдя, я взглядом проследила указываемое им направление и со смесью недоумения и тревоги взглянула на поднимающийся над верхушками деревьев красно-фиолетовый дым. Порошок Карьяса. Выдается по мешочку на каждого участвующего в операции лекаря. Зажигать только в случае смертельной опасности. Вот тьма. Выругалась от души, хотя на языке вертелась парочка более крепких выражений, которым я научилась уже здесь, у своего отряда. «Мы ближайшие!» Карк сверился с небольшой, ему с ладонь, картой, на которой четкими зелеными точками отражались все ближайшие отряды. Красным на белом полотне со светло-коричневыми указателями мигал сигнал о помощи. Я повернулась налево и с глухим раздражением взглянула на быстро садящееся солнце, лучи которого окрасили редкие облака в розовый и светло-оранжевый. Эти твари опасны днем, но ночью... Мы уже закончили подготовку ночлега, расставили магические ориентиры и сделали все то, что могло заранее предупредить нас об атаке и спасти жизни. У лекаря этого не было. Их шансы выжить ночью в лесу равны 0. Наши, если мы сейчас выдвинемся к ним на помощь и попытаемся построить новый ночлег, тоже примерно около 0. Я давала клятву защищать свой отряд. Я давала клятву защищать тех, кто не может сам за себя постоять. Беженцев, лекарей, моряков, привозящих нам провизию. Я не могу рисковать одними ради спасения других. И я точно не могу просто стоять и смотреть, как тех других будут убивать, пока мы будем в безопасности. Так что делаем? Карк не на шутку распереживался, не прекращая переводить напряженный взгляд с меня на солнце и на карту в руках. Не отвечая ему, я развернулась и пошла назад, в центр лагеря. «Рами и Хар!» Громко и возмущенно окликнул Карк и поспешил за мной. Его обращение привлекло к нам всеобщее внимание, так что за моим шествием следили напряженно, уже заранее не ожидая ничего хорошего. Да, за эти 2 месяца мы успели довольно хорошо друг друга изучить. Я остановилась на небольшом возвышении, там, откуда меня было хорошо видно всему притихшему отряду. Тяжело оглядела парней и мужчин, коротко выдохнула и честно рассказала. «Кто-то из лекарей в смертельной опасности». Все тут же напряженно подались вперед. В Все знали, какая лекарь необходимая редкость. У нас их всего 7 на все бесконечные острова. Наш долг — обеспечить его безопасность. Я не имею права спасать его жизнь ценой ваших. Поэтому, если кто-то из вас готов рискнуть и отправиться со мной, чтобы умереть или спасти жизнь тому, кого мы поклялись оберегать, я буду искренне вам благодарна. Если нет, ничего страшного, я все понимаю. Это не приказ. Я даю вам право выбора. Отправиться со мной согласились 13 человек из 42. Еще 10 постарались растянуть безопасный проход хотя бы на несколько десятков метров от лагеря. Километровый путь по темнеющим джунглям мы преодолели с рекордной скоростью, по пути отбились от 2 нападений и очень скоро вышли на беженцев. 30 человек, преимущественно женщины и дети, меньше 5, ни одного нашего воина и всего один лекарь. И внезапная атака, случившаяся прямо при нашем появлении. «Северо-запад!» — определила я мгновенно, пульсаром сбивая летящую в худую темнокожую женщину клинок. Раньше не получалось, со временем приноровилась. Половина моего отряда рванула в определенном направлении, остальные открыли огонь по ближайшим кустам и деревьям. Еще 3, в том числе и Карк, рванули к беженцам, проверять состояние и коротко и быстро обрисовывать наши дальнейшие действия. Я, успешно сбив с деревьев 4 ящероподобных тварей в кожаной темной одежде, поспешила к лекарю. «Общее состояние отряда!» — требовательно вопросила у него, сбивая 5-го метателя ножей пульсаром. С громким хрустом веток и шелестом листвы бездыханное тело повалилось вниз и приземлилось на землю с глухим ударом. «Стабильное. Небольшое расстояние преодолеем без трудностей. Как далеко ваш лагерь, Аделаида?» «Каюсь, не ожидала подобного». Я против воли вздрогнула, и в результате пульсар улетел в сторону. Тут же отправила еще один, в этот раз угодивший точно в цель, и стремительно обернулась к мужчине, чтобы со смесью удивления и радости узнать в нем «Айн Сайсон!» Тот самый лекарь, которого привел ко мне Демис. Тот, кто смог исправить все ошибки своих коллег и очень быстро поставить меня на ноги. Тот, кому я, без преувеличения, была обязана жизнью. Ох, как же давно это было! Словно в другой жизни, тихой и не такой опасной, как эта. «Просто Джордж!» — улыбнулся мужчина очень устало. Тут все ужасно устали, но никто не жаловался, потому что все понимали. Вместо нас никто не придет, а этим людям больше никто не поможет. Мы все, что у них есть сейчас. «Приятно познакомиться, просто Джордж!» — фыркнула я в ответ. В лагерь мы вернулись с трудом и потерями, но главное, что вернулись. Разбросали по округе заклинания, срабатывающие на движение и попросту взрывающиеся. Жестоко, но у нас тут война, вообще-то. И раз уж на то пошло, жестоко втыкать клинки в горло и утаскивать под землю детей. Веселая будет ночка. Еще одна в числе многих других. Через пару часов, закончив с ранеными и теми, кому повезло меньше, меня нашел Джордж. Он ничего не говорил, просто подошел и молча сел на ствол поваленного дерева, на котором я в данный момент стояла, руками растягивая очередное поисковое заклинание. Растягивать мысленно не было уже никаких сил. Да и руки дрожали, плохо слушаясь, но никто не жалуется. Никто. Закончив, я не села, просто рухнула на землю, привалившись спиной к стволу. Если бы могла, то уснула бы прямо здесь, но у меня еще полчаса моей вахты. И только потом меня сменят и дадут пару-тройку часов на беспокойный сон. Но все это самым невозможным образом отошло на задний план, едва я услышала негромкий голос Айра, сказавшего «Я видел его». Всего 3 слова, но после них у меня появилось такое чувство, что вся усталость и тяжесть моего положения слоями спадают и тают у ног, словно их никогда и не было. Хотелось переспросить, чтобы убедиться, но в этом не было необходимости. Я просто верила. Я просто знала. Все это время я знала, что он здесь. Я... «Как он?» Очень-очень тихо спросила я, не находя в себе сил повернуть голову и посмотреть Джорджу в глаза. Вместо этого я устремила взгляд в темный лес, видя там совсем не деревья, а черные с горящим зрачком глаза. «Примерно как ты», — Айр безрадостно хмыкнул. «Уставший, грязный, ненавидящий все вокруг и бездумно глядящий в небо всякий раз, когда появляется свободная секунда». Я была выжата морально и физически, но слабая улыбка все равно растянулась на губах, потому что я тоже постоянно бросала взгляды в небо. «А он...» — внезапно ком встал в горле. «Знает, что я здесь?» Джордж молчал слишком долго, чтобы это не начало настораживать. И голову к нему я все же повернула, чтобы снизу и сбоку взглянуть в глаза, которые мужчина тут же виновато отвел. Что-то внутри так больно-больно стянуло мое сердце. Его отряд пересек один из трех захваченных континентов. Долгое время они были отрезаны от внешнего мира, а когда я видел его, они только-только двигались к берегам ада. Мне не нужно было слушать дальше, чтобы понять, о чем он говорит. У Демиса не было источника информации. Он не знает о том, что я здесь. Они — тьма. Если долгое время они были отрезаны от внешнего мира, то сейчас у них наверняка не осталось никаких запасов за 2-то месяца. Они спасают беженцев? Смутное подозрение закололо куда-то в грудь. Потому что я уже знала, что услышу, даже до того, как Айр повторно отвел взгляд. Но он не мог промолчать, поэтому очень тихо и сказал. У его отряда иная миссия, Ада. Да, та, из которой гарантированно не выйти живым. Одно дело собирать беженцев и держаться рядом с берегом, путем отступления и шансом на жизнь. И совсем другое — выполнять иную миссию. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это за миссия. Истребление врага. Уничтожение человекоподобных, агрессивно настроенных рептилий. Тех, кто не идут на переговоры и не берут пленных. Тех, кто готовы умирать за свою миссию. Тех, что не остановится, пока не очистит свои земли. Ох, бесконечно проклятая тьма. Хотелось закрыться руками от всего мира и сделать вид, что я улитка. И спряталась в свой надежный безопасный панцирь от всех проблем. Но вместо этого я подняла руки на уровень груди, растянула и отпустила поисковое заклинание. И даже с облегчением получила сигнал о подступающей сзади группе. Это, конечно, было страшно и опасно, но так я хотя бы на время могла отстраниться от своих безрадостных мыслей. А когда мы с десятком других патрулирующих смогли избавиться от врагов, даже раньше, чем те приблизились и напали, я вернулась к сонному Джорджу и задала еще один важный вопрос. «Как давно вы виделись?» Айр задумался, но не над ответом, а над тем, стоит ли мне его давать. В итоге тяжело вздохнул и ответил. 3 дня назад. И указал направление в лесную глушь. Ада, пожалуйста, не делай глупостей. Глупостей наделала моя семья. Я лишь разбираюсь с последствиями их несправедливости. Обязательно. Кивнула Джорджу и вернулась на свой пост. А уже утром плюнула на все, на что только можно было плюнуть, уселась на камень и открыла пространственное окно. Не то, сквозь которое можно ходить, но своего собеседника я увидела очень четко. Все вокруг меня тоже, поэтому тут же затихли и вытянулись по напряженной струнке. А да. Айр Айнар Коми словно глазам своим не поверил, с искренним изумлением уставившись на меня. Такой фокус я проделывала впервые. Все говорят, что магия этих тварей глушит все связывающие чары. Отсюда и удивление сидящего за столом, за документами и картами Айна. Удивительно, что за 2 месяца я успела позабыть черты его лица. Но у меня в запасе не было того времени, которое мне было необходимо, потому я сразу прямо и спросила. «Какого хрена?» Ладно, это немного не то, что я хотела спросить, но в конце-то концов я злая, брошенная жена, имею полное право на злость и возмущение. «Какого хрена что?» — уточнил еще не отошедший от шока правитель. Мой отряд тактично молчал. Они вообще ребята умненькие, а когда их командир ругается с целым правителем, они предпочитают стоять в сторонке и не вмешиваться. «Какого хрена у нас есть отряды, уничтожающие этих ползучих тварей? Какого хрена я о них не знаю? И тьма тебя разбери, какого хрена Демис возглавляет один из них?» Вот последнее меня интересовало больше всего остального, но и первые 2 вопроса были неплохими. Айр Аркоми шумно выдохнул, прикрыл глаза и приложил 2 пальца к своей ровной переносице. Настолько ровные, что сейчас это даже раздражало. А в свете недавно всплывшей информации у меня появилось желание эту ровность слегка подпортить. Интересно, что со мной сделают, если я сломаю нос правителю? Если учесть, что я на государственной службе, а он мой родственник? «Я не вправе говорить с тобой об этом», — отрезал Айр. «Да-да, секретная операция, государственная важность. Я покивала, мол, все знаю и все понимаю. И очень, вот просто очень серьезно сказала. Когда я вернусь, я сломаю тебе нос, потому что заслужил». Аркоми даже отпираться не стал. Он просто очень пристально посмотрел мне в глаза и ответил. «Главное, вернитесь». И за секунду до того, как портал пошел рябью и растворился в воздухе, я поняла, что он сказал это, обращаясь не только ко мне. «Вернитесь!» — звучало во множественном числе. Если бы Айн был просто родственником и другом, я бы решила, что он говорил обо мне и Демисе, но он в первую очередь правитель, так что... «Слышали, что сказал правящий Айр?» Преувеличенно бодро поинтересовалась я у своего отряда. «Нас дома ждут, так что давайте уже разберемся с этим делом и вернемся». «Если еще хоть одна шишка упадет мне на лоб, пока я сплю...» Неожиданно многозначительно протянул Дин с затаенной ненавистью. После его слов все невольно наверх покосились и в итоге дружно заулыбались, потому что шишкой в лоб среди ночи все получали, да. Я рассказала ребятам все как есть. Мой муж возглавляет секретную смертельно опасную операцию, о которой нам, по идее, даже знать не положено. Но я собираюсь его найти и как минимум набить его наглую морду за то, что оставил мне жалкую записку, вместо того, чтобы хотя бы попрощаться по-человечески. Отряд уважительно промолчал, а потом мне с намеком напомнили о том, что командую тут вообще-то я, и выше меня по званию только правитель, а если с ним не связываться, то он ни о чем и не узнает и четких указаний дать не сможет. В общем, я же говорю, умные у меня ребята, сообразительные очень, и я ими прямо горжусь. И они только лишь доказали свою сообразительность, когда внезапно предложили оставлять за собой пару простых заклинаний, сигнализирующих нам о появлении новых беженцев из глубины джунглей. За 2 месяца последних осталось совсем немного, мы вывезли почти всех, но островов было много, и некоторая часть из них была довольно большой. На выход из глубины леса нужно было время. Мы спасали кого могли, но могли, к несчастью, не всех. В итоге, вместо патрулирования леса вдоль берега, мы начали заходить глубже. Спасшихся неизменно выводили на берег, а затем снова возвращались в глубину. День, второй, неделю, 9-й день. На 10-й день Карк вспылил. «Предлагаю спалить к прародителям весь остров!» Прорал он голыми руками, отбиваясь от четвероглазых тварей. Там кулаки были размером с мою голову, так что Карк вполне мог себе отбиваться и голыми руками. «Утопить все к чертям!» Предложил кто-то со стороны. Предложение ожидаемо поддержали одобрительными возгласами, перемешанными со звуками сражения. Я никого не осуждала, сама уже мечтала взорвать все к тьме. И да, я уже тоже была очень уставшей и очень-очень злой. В итоге злость довела до того, что одну из последних бросившихся на меня ящериц я перекинула через себя, силой ударила спиной о землю, вывернув руку в плече, придавила горло ногой и буквально проорала. «Да когда же вы уже угомонитесь?» Этот вопрос волновал всех без исключения, потому что уже просто не было сил сражаться с теми, кому, кажется, не было ни конца, ни края. Мозгов у них тоже не было, раз до сих пор не дошли до мысли о благоразумности переговоров. Мы же все понимаем. Изначально земли были их, но во время спячки их заселили другие народы. Так придите, поговорите, объясните ситуацию. Все люди цивилизованы, все понимают, выход бы точно нашли. А так, какой в этом всем смысл? Какой? Я просто не понимаю. Чудо не произошло. Мозг у ящериц работать не начал, и это, как и все, кто был перед ней, просто взяла и совершенно сознательно задохнулась к тьме. Ну, или куда они там уходят? Надеюсь, что в какое-нибудь очень нехорошее место. Я брезгливо отпустила от природы холодную конечность, и та безвольно повалилась на бездыханное тело. Этот лес уже давно превратился в кладбище. Я очень надеюсь, что мы не станем его частью. «Север!» Все мгновенно заняли оборонительные позиции, готовые к новому нападению, повернулись в нужном направлении и... «Это наши!» Облегченного выдоха не сдержал никто. Я, встав нормально, по бесполезной привычке пробежалась взглядом по лицам идущих к нам мужчин и замерла, перестав дышать. Просто застыла без движения, чувствуя, как сердце вначале замирает, а затем срывается на ускоренный нервный бег. Чувствуя, как руки начинают дрожать, и перед глазами все предательски плывет. Потому что лицо, которое я выискивала так долго, так старательно, так отчаянно, которое я так часто видела в своих беспокойных коротких снах, черты которого мне мерещились везде, куда бы я ни взглянула, это лицо, наконец, появилось в моей реальности. Этот мужчина, наконец, вернулся в мою жизнь. И теперь я точно знала, это не плод моего буйного воображения. Он такой же настоящий, как и все мы, как и все вокруг. Демис шел позади остальных вместе с мужчиной, он буквально на себе нес кого-то из своих. Его первым суровым вопросом к нам было «С вами есть лекарь?» Начавшееся знакомство двух отрядов смолкло. Мои повернулись ко мне, ожидая ответа от меня, как от командира, а я... Я Просто стояла и не могла пошевелиться. Ничего не могла сделать. Не могла дышать, не могла двигаться, не могла оторвать взгляда от приближающегося, но так и не взглянувшего на меня Демиса. Словно меня здесь и не было, словно он не узнал меня, словно узнал, но не хотел смотреть. Сколько всего жуткого я передумала за эту пару мучительно долгих секунд, пока Райер Демис Йехар наконец не поднял голову и не скользнул раздраженным взглядом по толпе, чтобы споткнуться им о меня и замереть, как замерла и я. Болезненный удар моего сердца о ребра, и я понимаю, что все мои ужасные теории – просто глупости. У Демиса буквально на руках раненый член его отряда, к которому уже спешил Джордж, и ему просто нельзя было отвлекаться, потому что человеческая жизнь – это очень-очень важно. Это самое важное, что у нас в принципе есть. Но он замер, потрясенно глядя мне в глаза, словно не веря, что и я, правда, могу быть здесь. Словно просто не веря. «Ада!» – дрогнувшим голосом прошептал он и выглядел таким растерянным, встревоженным, не понимающим простых вещей. Мне и самой не верилось, и все вокруг просто переводили взгляды с меня на Демиса и обратно, и не понимали вообще ничего. Раненого мужчину забрали с руки Райера и еще одного мужчины, и мой муж сделал несколько невольных шагов ко мне, не отрывая от меня же взгляда. И я просто заставила себя улыбнуться сквозь заливающее лицо слезы и сказать: «Твои прощальные записки – просто ужас». И совсем не важно, что несчастный клочок бумаги, в местах сгиба протертый до дыр, все это время лежал в моем внутреннем кармане, прямо под сердцем. «Могу сказать то же самое про твоих родственников». Очень хрипло, малоразборчиво, но едва он это сказал, мы оба, словно два последних идиота, улыбнулись и шагнули друг к другу. Демис сделал еще один неловкий шаг, словно у него затекло все тело, и я, наплевав на все, сорвалась на короткий забег и со всех сил впечаталась в его такое родное тело. Знакомые руки привычным движением обняли и прижали к себе, нос зарылся в мои волосы. Я сама обняла мужчину за шею и прижалась к нему так сильно, как только могла. Мне хотелось обнять его крепко-крепко, до боли в мышцах и костях, и сделать все возможное и невозможное, чтобы он больше никогда вот так не исчезал и не подвергал себя смертельной опасности. Но вместо этого я просто тихо плакала, понимая, что попросту влюбилась. Уже так давно и так сильно, что это осознание первое время мешало дышать. И сейчас, когда я отчаянно цеплялась за него, как за сон, который может исчезнуть, дышать тоже было очень больно. И сердце сжималось так сильно, и глаза нещадно жгло, но я была счастлива. Просто очень-очень счастлива найти его живым и невредимым.